Радіопроектор. Здравствуйте. Ну, просто там, всем привет. Вот. Это знаешь, когда ты подумал такую вещь, а однажды меня один человек спросил, а что ты душу рвешь? А у меня что-то пришла такая мысль, что, в принципе, если ты умеешь ее, как бы, эту душу самую шить заново, то это можно очень прикольно перекрыть и пропачить, кстати. Такой креативный способ рвания души, как бы. Вот такая вот ситуация. We favor the simple expression of the complex thought. We are for the large shape, because it has the impact of the unequivocal. We are for flat forms, because they destroy illusion and reveal truth. Attempting to make art more than just something to look at. They wanted it to be something to be involved in. Something too big to ignore. It is our function as artists to make the spectator see the world our way, not his way. Oh, got big hands, but the mind of a little boy. Oh. Недавно такая штука была. Вот было когда-то ничто, наверное. Ну, до того, как вообще ничего не было. То есть не пустота, не вакуум, а просто именно ничто. Ничто, ничто, ничто. Вообще ничто. И оно, получается, прокисло. Или протухло. Ну и появился, наверное, Бог. Ну вот как сыр же появляется из молока, например. Так появился Бог. А ну потом уже все понятно, я думаю. Да, ну там время придумал, все пространство придумал. Людей придумал. Вот, радиостанции придумал. Ну и там всякие разные хорошие вещи. meet you at the Parthenon. That's the place we always went. Насчет компьютера. Я вспомнил, что вот мы, наверное, используем компьютеры, как нечто высшее использует нас. Ну, то есть, компьютер может делать миллиард операций, но он не может творить сам по себе. И он не может себя осознать без нас, как бы. И может быть, что-то вот сверх наше, то, что как бы также руководит нами, оно использует нас таким вот образом. Вот, компьютеры — это вообще хорошо. Люблю компьютеры. Сложно представить там 5-8 измерение именно графически. Но его очень просто понять, вот, ну, как бы не понять, а по крайней мере на него как-то взглянуть хоть с помощью там таблицы или графа какого-то. Вот тогда он, получается, становится ясно. То есть, как ни странно, что такая достаточно конкретная вещь, как трехмерная графика, из-за того, что она имеет в своем как бы начале, в любом случае, сложные логические механизмы, оно дает вот понимание как раз вот чего-то очень абстрактного, чего-то вот незримого. I am a robot, you are a robot too. программное управление любой техникой слишком ограничено и требует постоянного контроля со стороны человека. Радиопроектор. Каждое воскресенье и среду в 23:00. Чудесами, но

мысли Буди – это очень приятное занятие. Один мой знакомый был мне знаком. Знаком он был не только для меня. Знаки его окружали, жалили, иногда жалели. Жало стало безжалостным, жалеть стало некого. Пропал весь веселый жаргон, и он стал жалкий. Один мой знакомый шил красоту. Он пытался пошить рассвет. Однажды, в полдень, ему это удалось. Сшивая бирюзовые облака с персиками, он случайно распорол наметку солнца. Неумолимый поток плазмы обглодал его тело до первичной идеи. Физически он исчез. Душа за его стала звездой, получившая достаточно подзарядку. Взгляни на небо. Сейчас мой знакомый чешет за ухом у большой медведицы. Один мой знакомый погладил кошку, она на него зашипела. Один мой знакомый снял маску. Затем ему захотелось еще больше ясности, и он снял лицо. Под лицом было что-то, что заставило моего знакомого стать под лицом. Один мой знакомый был замкнутым кругом. Черт побери, а вы когда-нибудь видели незамкнутые круги? Bye. пейте чай. Пейте чай черный, пейте зеленый. И ромашковый чай пейте. Обязательно вкусный чай. Чай хорошо. Компьютеры тоже хорошо. Но чай лучше. А чай с компьютером вообще хорошо. Только клавиатуру берегите. И руки помойте. Every day. Гитар. Иногда хлопанье оконной форточки означает только то, что где-то открылась входная дверь. Есть внутренний диалог, внутренний монолог, а еще есть внутреннее «о-о-о». Если имеешь большой ламинированный дом, то твой «ах» от утреннего счастья на несколько микроохов шире, чем если ты просыпаешься в хрущевке в плохом районе. Многие люди почему-то думают, что под маской обязательно должно быть лицо. Один ошибался во всем, кроме одного. Все ошибались по-разному, но все ошибались в одном. Что будет с одним? В отличие от людей, продукты всегда фотогеничны. Я всегда хотел стать личностью, а получился двуличностью. Большой не замечал малого. Малый же видел большого во всем объеме, так как мы видим Луну, например. Большой потерял способность видения малого из-за своего размера. Он воспринимал его как микровселенную. Итак, большой стал наименьшим, а наибольшим стал малый. Конец света представляется мне чем-то хорошим. Так, если бы закончился хороший фильм, и под титры зрители обсуждают увиденное в теплой дружеской компании. Об этом не стоит говорить, и лучше не думать. Більш не йди.